Глава 6. Интерлюдия. Комната Татьяны в общежитии, лишенная вещей Ксении Земской, казалась более строгой и минималистичной. Татьяна полулежала на своей кровати, изучая конспекты, когда дверь бесшумно открылась. Валентин вошел с безупречной осанкой. Его лицо было спокойно, а взгляд ясен. Лишь легкая жесткость в уголках губ выдавала внутреннее напряжение. Он красноречиво посмотрел на пустую половину, прежде чем заговорить. «Кажется, твоя соседка решила сменить локацию», — произнес он. Его голос был ровным, без намека на раздражение. «Как крыса, покидающая корабль при первом намеке на бурю. Неожиданно со стороны той, которая всегда считала себя правильной и честной дамой». Татьяна отложила конспект и села ровно. Ее губы тронула легкая усмешка. «Мой корабль, дорогой брат, непотопляем. А бури я не боюсь. Все ниточки аккуратно обрезаны. Все улики ведут к Виктории». В ее голосе на мгновение прозвучала легкая, почти аристократическая грусть. Она отвела взгляд в сторону окна. Немного жаль, конечно, она была ценным кадром, исполнительная, не задавала лишних вопросов. Так рано потерять такой ресурс. Расточительно. Ужасно жаль, фальшиво протянул Валентин, усевшись на стул возле стола сестры. В его тоне сквозило скорее злорадство. Он немного завидовал сестре, что именно ей досталась такая преданная последовательница. Он даже пытался ее переманить, но безуспешно. Потому сейчас прокол сестры даже немного радовал в свете их постоянного соперничества. «Ну, найдешь себе новую послушную собачонку, невелика потеря», — добавил он, на что Таня не менее саркастично ухмыльнулась. «Мария Стужева остается со мной на празднике, так и трется о мои ноги, преданно в глаза заглядывает. Жаль только, что не так умна, как Вика. Но и с этим можно работать». Валентин медленно кивнул, принимая эту информацию. Упоминание сестры Алексея было многозначительным. «Рад, что ты не останешься в одиночестве. Впрочем, мне в любом случае предстоит посетить родовое поместье. Отец настаивает на присутствии всех детей на торжественном приеме. Тане тоже хотелось побыть дома на празднике, а не киснуть в общежитии. Что-то в конце года привалило проблем. Сплошная головная боль. Даже прошение отца о кратковременном снятии запрета не помогло. Просить помощи у Водяновых она не хотела, так как собиралась мстить. Да и понимала, что те не помогут. Это скорее к Огневым нужно. Не думаю, что и ты останешься надолго в одиночестве. Не могла не съязвить Таня. Девушки наверняка осмелели. Стоило Ксении уйти. Валентин посмотрел на сестру со скепсисом. Моя постель никогда не была холодной. Тебе ли не знать? А выводить что-то в официальную плоскость нужно с перспективными вариантами. Такие пока на горизонте не наблюдаются. Но рад, что моя личная жизнь тебе не безразлична. Жаль, не могу сказать того же. Жениха тебе найти достойного еще сложнее, чем мне невесту. Он вздохнул и поднялся, чтобы облокотиться на подоконник. Внизу открывался вид на заснеженный двор. Таня не стала комментировать его слова, так как это было чистой правдой. Во всей Тамбовской губернии не было ни одного достойного кандидата для нее. Или слишком стары, или молоды. Или уже обзавелись первой женой. А делить с кем-то верховное место девушка не собиралась. Но чаще потенциальные женихи были ей банально не по статусу. Бароны, да обнищавшие бесперспективные графы. Отец в течение года отвергал с десяток предложений. Бывало, что и по несколько раз одному и тому же аристократу. Что касается нашей общей, Валентин сделал паузу. Проблемы. Прямое противостояние с самим Стужевым было бы неразумно сейчас. Он изворотлив как уж, и предугадать его ходы сложно. Парень повернулся к сестре. Его взгляд стал более пристальным. Но у любого хитрого зверя есть уязвимое место. Чаще всего те, кого он считает слабыми и кого пытается защитить. Татьяна внимательно слушала. Ее пальцы медленно постукивали по колену. Его тень. Тот бастард, что везде следует за ним по пятам. Василий, озвучила она. Именно, согласился Валентин, едва заметно кивнув. Надавить на него будет куда проще, и это заставит Стужева совершить ошибку. Он тот тип, что бросается на защиту своих, а в порыве эмоций он наверняка потеряет бдительность. Тут мы и подловим этого низкопробного баронишку, возомнившего о себе не весь что. «Работать с Васей будет куда проще», — усмехнулась Татьяна. «Он глуп и прямолинеен. У него полно деликатных моментов в биографии. Или, возможно, ему следует создать некоторые трудности с учебной программой? Он и так ее еле тянет. Тут стоит подумать, как сделать ситуацию изящнее, чтобы не подкопаться», — с легким кивком ответил Валентин. «Дисциплинарные взыскания, проблемы со сдачей практикумов, мелкие неприятности, которые постепенно создадут невыносимую атмосферу. Стужев либо бросится ему на помощь и подставится сам, либо проявит слабость, бросив своего друга на произвол судьбы. В любом случае мы выиграем». Он поправил рукав своего пиджака с легкой ухмылкой. «Посмотрим, захочет ли Земская впрягаться в это дело, также ссориться с преподавателями. Бабушка, вероятно, осудит ее и остановит. И останется тогда Алексей один на один со всеми проблемами. А то привык, что за твоей спиной, как за каменной стеной. Он ведь даже не пришел хоть слово поддержки сказать». «Верно. И это очень странно», — нахмурилась Таня. «Он ведет себя, будто так и положено. Возможно, это обида на тот случай, когда из-за проявления стихии огня все отсели от него». «Пусть ревнует, пытается доказать свою правоту», — кивнул парень. «По сути, он уже подвержен эмоциям, раз ведет себя подобным образом. Вскоре поймет, что без тебя ему никак, и вернется под крыло. Униженный и пристыженный». Татьяна одобрительно улыбнулась. В такие моменты она почти гордилась братом, когда он действовал как расчетливый стратег. Совсем как она. «Прекрасный план. Я всегда ценила в тебе твой системный подход, Валентин». «Разумеется», — он слегка склонил голову, — «мы не просто мстим, мы проводим коррекцию и преподаем урок о том, что происходит с теми, кто не ценит нашу благосклонность. Но темнеет уже, мне пора». Он направился к двери, но на пороге обернулся. «Приятного времяпрепровождения с Марией. Надеюсь, ее общество скрасит твои праздники». «Не сомневайся», — тихо ответила Татьяна, и в ее глазах вспыхнул холодный огонек. «Я уверена, мы найдем много интересных тем для беседы». Дверь закрылась, оставив Татьяну в тишине комнаты. Первый план намечен. Осталось подумать чуть лучше, детальнее. А потом лишь наблюдать, как мелкие, но неотвратимые шестеренки механизма начнут медленно перемалывать защитников Алексея Стужева, а потом и его самого. Интерлюдия. Старинная усадьба в Тамбовском пригороде даже в зимние сумерки сохраняла следы былого величия. Высокие потолки, потемневшие от времени портреты предков, запах воска и старого дерева. Ксения сидела на низком пуфе у ног своей бабушки, графини Валерии Олеговны Земской. Пожилая женщина, несмотря на возраст, держалась с неизменным достоинством. Ее умные проницательные глаза внимательно изучали внучку. «Бабуля, я оступилась», — тихо начала Ксения, глядя на потрескивающие в камине поленья. «Насчет Валентина. Он знал. С самого начала знал, кто я. и его ухаживание, его признание — это все был расчет. Он хотел использовать мою фамилию, мое влияние. Я рассталась с ним. На удивление спокойно все прошло. Она ожидала возмущения, слов по типу «я так и знала», но бабушка лишь тепло улыбнулась. Ее ладонь легла на волосы внучки. «А ты, моя девочка, поступила правильно, мудро и достойно. Я рада, что ты сама все разглядела и не позволила себя обмануть». «Не совсем сама», — честно призналась Ксения, опуская глаза. «Мне глаза открыл Алексей». Лицо Валерии Олеговны на мгновение омрачилось. «Стужев. Бастард, если я не ошибаюсь. Он законный наследник, бабуля». Мягко поправила Ксения. «Он кровный Стужев. Это подтвердили все проверки. А его огненный дар — лишь редкая случайность, не более». Княгиня внимательно посмотрела на внучку, что-то взвешивая про себя. «Занятный молодой человек», — наконец произнесла она, и в ее голосе послышалась тень уважения. «Но влюбляться в него, Ксения, нельзя. Никак. Даже если он рыцарь в сияющих доспехах. Ты понимаешь это?» «Понимаю», — твердо ответила девушка, — «более чем понимаю. Но дружбу с ним мне никто не сможет запретить. Он хороший человек, аристократ. Многие ему не ровня. Но брак, увы, даже если я вдруг... Так сложатся обстоятельства!» Она вздохнула и прижалась щекой к ладони, облокотившейся на кресло. «Это невозможно, я прекрасно понимаю. Между нами титульная пропасть, на преодоление которой потребуется десятилетие упорного труда на благо империи. Никто не может ждать настолько долго в надежде, что ему пожалуют титул графа, а количество наград и благодарностей от Романовых поставит на одну ступень с княжеским родом». «Умница!» Валерия Олеговна одобрительно кивнула. «Твоя рассудительность делает тебе честь. И знаешь, о нашем общем успехе стоит сообщить отцу». Ксения замерла, глядя на бабушку с полным недоумением. «Отцу? Но он же... Я думала, я здесь в ссылке под твоим присмотром, и все это втайне от него. Ты же сама помогла мне поступить в академию под фамилией Земская». На лице княгини расцвела лукавая, почти девичья улыбка. «И ты действительно так думала, моя дорогая?» «Милая девочка, твой отец знал обо всем с самого первого дня». Ксения отшатнулась, будто от удара. «Еще один обман? Еще одна ложь?» «Это был наш с ним договор», — продолжила бабушка. Ее голос стал мягким и убедительным. «Эксперимент, если хочешь, по моей инициативе. Я хотела доказать твоему упрямому отцу, что запирать дочь в золотой клетке и читать ей нравоучения бесполезно. Сопротивление лишь копится. А вот позволить ей получить свой собственный опыт, оступиться, обжечься, но всегда быть рядом, чтобы подставить плечо и дать совет, когда попросит, это работает. Помогать нужно не жесткостью, а мудростью. А для этого нужно сохранять контакт. Доверительные отношения». Ксения сидела, пытаясь осмыслить услышанное. Да, ее снова обманули. Но в этот раз... Этот обман был иного рода. Он был устроен не ради корысти, а ради нее самой. Чтобы дать ей свободу, но со страховкой. Чтобы она могла взрослеть, не чувствуя себя одинокой. «Я...» — она сглотнула ком в горле. «Я действительно чувствую, что повзрослела, и этот опыт, даже горький, он пошел мне на благо». «Вот именно». Княгиня с нежностью сжала ее руку. «И еще, моя дорогая», — добавила она с легкой улыбкой, «ректор Молниевский даже ради нашей с ним давней дружбы никогда не пошел бы против воли твоего отца и не принял бы в свою академию дочь князя Юсупова под чужим именем. Ты всегда была под его негласной защитой, не просто так. Мы просто дали тебе пространство, чтобы ты могла сама понять, кто ты и чего стоишь. Ксения медленно кивнула. Ее мир перевернулся, но на этот раз в правильную сторону. Она была не изгнанницей. Ей можно было не таиться, будто преступница. Она была дочерью своего рода, которой дали шанс найти себя. И она чувствовала, что стала на шаг ближе к тому, чтобы оправдать это доверие. Но бабушка почему тогда не позволила помочь Алексею? С нотками обиды поинтересовалась она. Потому что он мужчина. Валерия Олеговна тихо рассмеялась. Не стоит вставать на защиту мужчины грудью, если это не дело жизни и смерти. Причем ты и не рискуешь. Поверь, сильный пол не зря таким зовется. Думаешь, ему было бы приятно достичь победы твоими руками, а не своей волей. Ксения прикусила нижнюю губу. В чем-то бабушка права, ведь Алексей и правда сам со всем справился. И я знаю, что ты пустила тот слух, чтобы подначить других обиженных на Михаила. Улыбалась престарелая графиня Земская. Ты проявила женскую мудрость. Именно такая помощь ценится мужчинами. Щеки Ксении порозовели от похвалы. Это было очень приятно. Все же эта поездка дала ей гораздо больше, чем годы золотой клетки в Москве под крылом родителей. Она нашла настоящих друзей и смогла проявить себя по-настоящему. И раз бабушка хвалит ее, значит, она все сделала правильно. И отец готов дать ей шанс, как оказалось, что тоже немаловажно. Автобус трясся и подрагивал, выбивая из нас последние следы академического напряжения. За окном мелькали заснеженные поля и темные леса, а не математические формулы и интриги. Я ехал домой в Козлов, а со мной Ксюша, которая не могла усидеть на месте от предвкушения. Она сама напросилась в гости, чтобы отметить Новый год. Я сомневался первое время, но потом понял, что так даже лучше, учитывая, что Мария осталась в общежитии. Сидит сейчас со своей подружкой. Наверняка шепчутся. Строят планы, как вернуть ускользающую власть Рожиновой, и непременно думают о том, как насолить мне. Пусть стараются. Ничего у них не получится при всем желании. Петля вокруг Тани сжимается, а та ничего не замечает даже. Когда автобус наконец затормозил на знакомой остановке, я почувствовал, как с плеч спадает тяжелый груз. Собственно, как и всегда, на каждых выходных. По сути, Козлов стал для меня родным городом с появлением в этом мире. Как обычно, я просил меня не встречать. Прошелся с девушкой по центру, отмечая знакомые места. Они уже навевали ностальгию, хотя события происходили буквально несколько месяцев назад. Тут я сбагрил свой телефон в первый раз, а здесь за пару недель поменял несколько телефонов на радость продавщицы салона. А вот тут дрался с бандой Волка. Интересно, как им там в тюрьме живется? Я молчал, изредка говоря, что там любил пить кофе. А там есть мороженое. Ксюша обнимала меня за руку и выглядела счастливой. На моем плече висела ее большая сумка. Ох уж эти девочки. Наконец, пройдя до конца квартала, я вызвал такси до дома в коттеджный поселок. Вновь тишина, будто автомобиль на электродвигателе. Но приятно осознавать, что там магическая подоплека на самом деле. Этот мир совсем другой, и я в нем маг. Ох, потянуло меня на философию. Наверное, это из-за Нового года. Новые надежды, стремления, праздничное настроение. Вспомнить, каким я был, придя сюда, и каков сейчас — небо и земля. Я толкнул калитку и пересек заснеженный двор. Дом украшен гирляндами, фигурками. Дорожки расчищены. Наш столетний полуслепой сторож Потап жив еще. Он убирает снег, а помогает ему садовник Архип. Но тот и летом не каждый день приходил, а сейчас тем более. На моих губах расцвела улыбка от воспоминаний, как этот дед встретил меня и предложил пирожок надкусанный. А вот сейчас я, наверное, не отказался бы. Хотя нет, отказался. Но по другой причине, не хотелось бы старика объедать. Ему внучка неродная их приносила. Но вот я раскрыл незапертую дверь и обнаружил в холле улыбающегося Холодова. Наверняка, как на иголках, дожидался нас. В окно выглядывал. Да-да, я видел, как занавеска шевелилась. Аркадий Петрович, улыбался я, сбрасывая сумки на пуфик у входа. Мы пожали друг другу руки, пока старик изучал цветущую Цветаеву. Знакомьтесь, баронесса Ксения Цветаева, моя однокурсница. Ксюш, это мой наставник, Аркадий Петрович Холодов, слуга рода Стужевых, приятель отца. Ксюша, сияя, сделала небольшой, но изящный поклон. Очень приятно, Аркадий Петрович. Алексей много о вас рассказывал. Не особо-то я рассказывал, так, обмолвился несколько раз, потому что мне банально нечего было и говорить, если только ворошить воспоминания прежнего Алексея, но мне это было не совсем приятно. Хотелось жить своей жизнью. Холодов сдержанно улыбнулся и склонился, чтобы приложиться лбом к тыльной стороне ладони девушки. Я же смотрел на нее и едва качал головой. Хоть и предупредил, что это неофициальное знакомство с родственниками, а она кивала, кажется. Для нее все как раз наоборот. Но это не мои проблемы. Помог снять шубу девушке, потом и свою повесил на вешалку. Мы прошли в трапезную, где нас дожидался ароматный ужин, заранее приготовленный Феклой. Я отметил наличие малинового пирога. Интерлюдия. Где-то в Тамбове черный Борис Сергеевич также вернулся домой, где к нему подбежали две девушки-подростка. Они поцеловали отца, каждая в свою щеку, а мужчина крепко обнял их в ответ, после чего отдал небольшие коробочки. Девочки схватили подарки и убежали к себе. Жена также подошла и крепко обняла Бориса. Тот улыбался почти до ушей, вытягивая из кармана пальто еще одну коробочку, продолговатую. Женщина сильно удивилась и тут же радостно распаковала подарок, красивое ожерелье. Откуда такая щедрость? Просто. Одна девушка под подпиской о невыезде получила официальную отсрочку на пару дней, а черный — крупную сумму на карман. Как и намекнул когда-то юный барон Стужев, пощипать таких людей более чем приемлемо, тем более не в ущерб основному делу.